вертит хвостом, копытами и лбом, придворных всех толкает, достоинством его ослиный полон ум, осел о должности не тратит много дум, не мыслит, сколь она опасна, ослу достоинства даны, на знатность мой осел с той смотрит стороны, с какой она прекрасна, он знает, ежели в чинах хотя дурак, ему почтением должен всяк, пока изумленный народ не опомнился, услышав раннее творчество Крылова, передаю Истомину папку с продолжением басни и некоторыми стихами, которые удалось вспомнить. Изучите и попробуйте перевести творения тех же англичан или французов, используя новый стиль. Можете предложить свои варианты, или отличиться, кто из ваших учеников, произношу в полной тишине. Чего-то я переборщил с новациями. Одно дело запустить в народ стишок про елочку, все равно в местных реалиях он звучал иначе, чем в моем времени. И вдруг достаточно сложная композиция, судя по тому, как Истомин и Желебужским жадно пожирали глазами переданные бумаги, то меня ждет тщательный допрос, и он последовал почти сразу. Все-таки Карион, один из лучших филологов России, и он не просто так противится изменению языка, считая это вредоносным упрощением. Вопросы начали сыпаться с невиданной скоростью, благо я успел подготовиться и поглядывал в записи, иначе меня могли вывести на чистую воду. Вот хоть убей, не помню, есть ли у Мольера басня про осла. Хорошо, что в 17 веке нет интернета, и оппоненты не могут быстро проверить полученные сведения. Зашедший в комнату Апраксин просто опешил. Не каждый день увидишь, как троица литераторов буквально забрасывают вопросами царя. Но для меня этот разговор в радость. Удачная получилась поездка. По пути в Москву я задачу троицу интеллектуалов новым проектом. Стране нужна не только сильная армия или промышленность, но и своя многообразная культура. Если я строю самодостаточную цивилизацию, которой станет Российская империя, то мелочей в этом деле быть не может. Глава 13. Объявляю первые зимние игры открытыми. Громко произносит глашатый, дублируя мои слова. Я же бью в колокол, висящий на VIP-трибуне. В ответ 25-тысячный стадион взревел, распугав редких ворон, примостившихся на верхних ветках окрестных деревьев. Нижние были заняты зрителями, не попавшими на забитую битком арену. Оглядываю беснующуюся толпу и улыбаюсь. Римский постулат хлеба и зрелищ во всей своей красе. Только у нас тунеядцы и прочая басота не в чести. Народ ударно потрудился, армия разбила басурман, пост закончился, Рождество отметили, можно хорошенько повеселиться. Мы, чай, не кальвинисты, чтобы отказывать себе в подобных радостях. Естественно, не обошлось без моих выдумок. Я решил разнообразить жизнь подданных, заодно оживить деловую активность столицы и окрестных губерний в зимний период. Ведь в Москву съехались тысячи богатых гостей, за которыми устремились торговцы и различные мастеровые, желающие заработать на обслуживании туристов. Плюс, хозяева постоялых дворов, трактиров и даже столичные коммунальщики наняли множество крестьян на вспомогательные работы. Пусть это прозвучит забавно, но выросло даже количество навоза на зимних улицах, а их, вообще-то, надо убирать. Обычные рождественские гуляния тоже привлекли гостей. Еще и царь весьма их разнообразил. Тут вам елка для детишек, залитые катки, множество горок, кукольные театры, перетягивание каната, метание дротиков и кулачные бои. К последним я отношусь весьма прохладно, пытаясь заменить борьбой, пока с переменным успехом. В армии традицию мордобоя удалось сломать, доказав эффективность нового единоборства. Зато гражданские продолжают развлекаться. Зимние игры стали еще одним шагом по внедрению многообразия в русское общество. Ранее все находилось под жестким контролем священников, натурально не дававших людям вздохнуть. До моего попадания здешние нравы являли собой этакий микс кальвинизма и даже мусульманства. Даже музыка одобрялась исключительно церковная, а театральные представления вызывали жалость. Народное творчество жестоко каралось. Здесь не было забавных частушек или танцев. В отличие от знати, имевшей право хоть на минимум развлечений, крестьянину предписывалось только работать и молиться. Может, мне так казалось с непривычки, но ситуация выходила примерно такая. Надо было встряхнуть это застоявшееся болото. Уж больно скучно. И у меня получилось. Никто не собирается внедрять в России специфические нравы, царящие во Франции и части Германии. Ведь именно в такую помесь бледежника и гадюшника начал превращаться русский двор с подачи Петра. Мои новации больше касаются индустрии развлечений и развития культуры, чем слома традиционных устоев. Хотя женщины получили немного прав. По крайней мере, мужья начали спокойно гулять с супругами и остальным семейством по паркам. То же самое происходит на спектаклях. Там больше нет деления на мужскую и женскую часть зала. Еще я начал потихоньку устраивать приемы, являющиеся прообразом балов. Но для начала надо привить местному обществу европейскую музыку, а лучше уже сейчас воспитывать собственных композиторов. Что касается танцев, то мазурка и полонез подходит для высшего света. Забавно, но все польское приживается гораздо лучше, чем немецкое и тем более французское. Сказывается историческое влияние культуры соседей, несмотря на все разногласия и войны. Возвращаясь к открытию зимних игр, то гостей ждет насыщенная программа. Они частично пройдут на новеньком стадионе, который строители успели возвести к финалу Кубка России по лапте, завершившимся в сентябре. Прямо на поле залита беговая дорожка для конькобежцев. Кстати, каток стал весьма популярной забавой среди белой публики по всей стране. Благо морозов и рек с озерами у нас хватает. Правда, народ предпочитает обыкновенное катание без всякой беготни. Но 2 года назад я предложил провести первое соревнование, неожиданно понравившееся Марткину и другим генералам. Военные вообще составляют 2/3 участников Олимпиады. Именно это название начнет постепенно записываться на подкорку русских подданных и иностранцев. Сулла перенес и провел 175-е Олимпийские игры в Риме, что вполне вписывается в мою политическую концепцию. Москва у нас кто? Правильно, Третий Рим. И пора обрастать всеми атрибутами империи, заявляющей о своем праве на столь специфическое наследство. Понятно, что более важны военные победы, но империю невозможно построить без собственной культуры, спорта и развитого общества. В следующем году мы проведем летние игры. Думаю, пока ограничиться турниром по бегу, борьбе, лапте, метанию копья, прыжкам в длину, стрельбе из лука и пистолета. И, конечно, отдельной строкой идут скачки. На них точно съедутся наездники со всей России, степи и соседних стран, вроде Польши. Уж больно это популярное занятие. Кстати, ипподром будет готов к эксплуатации уже весной. Касаемо его, меня уже начали теребить беспокойные лошадники. В Москву примчался даже Бельский, заявивший, что выставит на первом кубке Москвы 4 скакунов. Таких фантиков сейчас половина высшего света. Чую, будет жарко. Зато можно запустить целую индустрию, добавив к скачкам конный базар. Надо будет обсудить этот вопрос на заседании правительства, пригласив туда московского губернатора. Футбол тоже входит в мои планы, но почему-то он пользуется популярностью только у мастеровых и рабочих. Остальные слои общества предпочитают лапту. На зимних играх соревнования пройдут по конькобежному спорту, лыжным гонкам, взятию снежного городка и катанию с ледяной горки, этакого прообраза бобслея. В прошлом году я опробовал кёрлинг, в который играли мастеровые и доктора из Коломенского. Здесь игру переименовали в ледяные шашки, из-за круглых камней. Забава уже выбралась за пределы закрытого царского городка. Сыграл закон на запретном плоде. Бояре и купцы давно наловчились воровать мои новинки. Это им так кажется. Ха-ха. Но пока игра не укрепилась в обществе должным образом. Были мысли о хоккее, но для этого нужно более масштабное распространение коньков. А это затратное занятие по нынешним временам. Сначала опробую вариант игры на траве. Если она приживется, то переместимся на лед. От идеи проведения соревнований по биатлону я отказался. Пусть он остается внутренней темой для армии. Само внедрение современного варианта лыж с 2 палками, мне кажется, ошибочным. Ходили бы дальше на снегоступах, опираясь на длинный посох. Такая ситуация могла длиться еще лет 200. Но одному попаданцу не имется, и душа требует поделиться с пейзанами различными идеями из будущего. Только он иногда забывает подумать. Понятно, что у нас со шведами мир, однако ситуация может измениться в любой момент, а отряды лыжников-стрелков будто созданы для скандинавов, да и поляки могут взять на вооружение интересную задумку, нам же потом выковыривать из лесов партизан с прочими повстанцами. Обычные разбойники тоже быстро освоят столь простой и удобный способ передвижения зимой. Ладно, прочь негативные мысли. Сегодня день моего триумфа. Я ведь не просто так приказал изучать общественное мнение. Разумеется, речь идет о москвичах, получивших разрешение остаться в столице, знати и гостях. Если не брать в расчет пострадавшие роды и обиженных выселением граждан, то ситуация просто радует. Возможно, специалисты Министерства правды, простите, ей в канцелярии немного привирают. Но среди населения наблюдается небывалый ажиотаж. Я еще достаточно близок к народу, чтобы улавливать подобные моменты. И льстецов в моем окружении пока нет. Такие вещи сразу пресекаются, о чем давно известно докладчикам, просителям и чиновникам. В общем, народ любит царя-батюшку. Между тем загудели трубы, привлекая внимание зрителей и оповещая конькобежцев, греющихся в специальных палатках. С погодой нам сегодня повезло. На улице солнечно и градусов 7 мороза. Лучше просто не придумаешь. Позавчера прошел обильный снегопад, облегчивший работникам прокладывание лыжни. Зато с катком возникли сложности, и его пришлось хорошенько чистить, дополнительно заливая некоторые места. Об этом мне с утра сообщил довольный, но нервничающий Баритинский. Раз большая часть участников относится к армии, а Федор славится организационными навыками, то его назначение главой проведения игр оправдано. Соревнования на стадионе продлятся примерно 2 часа. Все-таки на улице мороз и нечего мучить людей. Затем зрители разойдутся по домам, постоялым дворам или трактирам, где пообедают и согреются. А после полудня события переместятся на лыжную трассу. Завтра у нас самая веселая часть соревнований – взятие снежной крепости и катание с горки. На третий день пройдут финалы у конькобежцев и лыжников. Далее, награждение и старт недельных гуляний. Не надо путать празднование с банальной пьянкой. У московских властей приготовлена насыщенная и интересная культурная программа. Я же вернулся в лажу, где собралась большая часть семьи, и принялся наблюдать за зрелищем. Ты хотел поговорить со мной, Ваня? Проходи и давай быстрее. Нам скоро ехать на стадион. Хочу посмотреть на битву купцов с мастеровыми. В прошлом году Зарядье выставило столь мощную снежную крепость, что ее еле взяли даже легионеры. Чую, сегодня мастеровые приготовили противнику какой-то подарок. Указываю на стул смущенному брату. Недавно закончился обед, и наше разросшееся семейство засобиралось смотреть продолжение зрелища. Без меня все равно не начнут. Но все привыкли к пунктуальности царя, поэтому надо поторопиться. С Иваном мы общаемся часто, но больше по деловым вопросам. У нас нормальные взаимоотношения и даже речи нет об охлаждении. Просто он постоянно находится в Москве, будучи главным казначеем державы. Крупные платежи и прочие расходы невозможны без визы брата. Я же вечно мотаюсь по стране, а по возвращении предпочитаю проводить время в Коломенском. Есть именины взрослых родственников и детей, празднование которых стали доброй традицией. Но мы решили не обсуждать дела во время семейных мероприятий. Нам есть чем заняться, да и Наталья не дает скучать, постоянно придумывая новые развлечения с играми. Раньше это была вольная переработка моих предложений. В последнее же время младшая справляется сама, вернее, вместе с Анной, женой Ивана, Марией и сестрицей Феодосией. Получается, что видимся мы вроде регулярно, но давно не говорили по душам. Раньше брат часто заезжал в Коломенское, где с любопытством осматривал цеха и следил за стрельбами. Дел действительно много, что вряд ли оправдывает наше отдаление друг от друга. Вернее, здесь исключительно моя вина. За обедом у нас принято молчать. Разговоры начинаются во время чаепития. Но сегодня почти всем сложно было сдержать эмоции, и семья начала обсуждать игры, как только все немного насытились. Всех рассмешил 4-летний Михаил Марткин, заявивший, что скоро он выиграет соревнования конькобежцев. Я же отнесся к словам племянника серьезно. Он встал на коньки пару месяцев назад, как в Москве начали готовить катки. По словам счастливой Евдокии, мальчика с трудом удается загнать в дом, настолько ему понравилось новое увлечение. Миша вообще проявляет завидное упорство и слишком серьезен для своих лет. Чую, у России вскоре появится не только конькобежец, но и полководец, как его отец. А вот Иван просидел весь обед с задумчивым видом, ковыряясь в тарелке, иногда бросая взгляды в мою сторону. Я сразу почуял неладное и пригласил брата на беседу. Для меня семья – одна из немногих отдушин в этом мире. Поэтому возникшие сложности надо решать заранее, не дав им превратиться в проблемы. Попробуй, киваю бокал, поставленный Саввой на столик, стоящий между креслами. Аксинья начала варить глинтвейн по новой методе, и вкус получился просто волшебным. Сам я сразу сделал добрый глоток немного терпкого напитка и довольно улыбнулся. Брат последовал моему примеру, кивнув в знак одобрения. «Феденька, не злись, пожалуйста, но я хочу обсудить твое поведение», – тихо произнес Иван, посмотрев мне в глаза. «Я тебе не указ, но нельзя так себя вести». Разговор был ожидаем. Правда, мне казалось, что первой его заведет Софья, как более строгая и серьезная из сестер. На дворе, конечно, патриархат, что не мешает женщинам иметь свое мнение и часто руководит не только слугами. Просто надо видеть разницу между царской семьей и боярскими родами. Ранее монарх сидел в Кремле и, кроме лавры, никуда не ездил. Вельможи, наоборот, проводили много времени в дипломатических миссиях, походах и выполняли различные поручения, оставив хозяйство и управление домом на своих супружниц. Поэтому мои послабления к этикету больше коснулись именно Романовых, чьи женщины жили, будто в клетке. А получив долгожданную свободу, осознав красоту окружающего мира, они почувствовали себя другими людьми. Например, замужние сестры ведут весьма активную общественную и социальную работу, перестав быть прежними изнеженными и даже забитыми существами. Конечно, они уже не потерпят к себе прежнего отношения. Брат, будто прочитал мои мысли и начал именно с этого. Ты сам изменил положение сестер. Вспомни, какая нелегкая судьба была у наших тетушек, не познавших таинства венчания и радости материнства. Ирина маялась всю жизнь после отмены ее свадьбы с немцем, а Анна недавно постриглась в монахини. Благо у Татьяны Михайловны иной характер, и она полностью погрузилась в богоугодные дела. Став верной помощницей Софи, Ваня продолжал смущаться, но глаз не опускал. Сестер ждала такая же участь. Если бы не ты, конечно. За что все тебе благодарны? Прибавь к этому наши посиделки и торжества. Мы ведь стали совершенно иными людьми. Скажу больше, наша семья в кои веки чувствует себя счастливой. Думаю, ни в одном правящем европейском доме нет такой душевной обстановки. И тут, машу рукой Савве, чтобы тот налил еще глинтвейна. Ведь разговор перестал быть томным. Дядька метнулся кабанчиком, наполнив хрустальный подарок венецианцев. К моему удивлению, Ваня от добавки не отказался, подтвердив, что сильно нервничает. Обычно он весьма скромен в питье, хотя тоже страдает от болей в суставах. Мария Милославская умудрилась наградить всех своих сыновей какой-то генетической заразой, от которой они либо померли, либо мучаются, как мы с Иваном. Это вообще чудо, что нам удалось выжить и ослабить последствия недуга. Гимнастика из будущего, диета и настой Юлии совершили чудо. Только болевые ощущения никуда не делись, и почти каждое утро у меня начинается борьбой с собственным организмом. Часто вытягиваю исключительно на силе воли, заставляя себя подняться с постели. Брата тоже я приучил не унывать и не сдаваться. Поэтому можно только восхищаться Федей и Ваней, годами терпевшим такие страдания. При этом царь сохранял ясность рассудка, не позволяя себе сорваться и начать творить непотребства. Брат тоже разумный человек. Как только Иван повзрослел, то стал приносить пользу государству. И ведь молчит, терпит постоянную боль, не требуя поблажек. Никто не может указывать царю, как править. Но дело касается нашей семьи, поэтому выслушай меня. Про твой гарем уже давно ходят самые невероятные слухи. Я знаю, что в основном это ложь. Брат успокаивающе поднял руку, ожидая моих возражений. Однако люди видят, как по возвращении царь стремится не к семье, а в Воробьево, где живут его любовницы. А еще не надо быть особо наблюдательным, дабы заметить терзание царицы. Если бы все происходило не столь явно, то, может, Анна вела себя иначе. Еще и ты относишься к ней, как к любимой, а затем бежишь к девкам. И я в чем-то тебя понимаю. Но зачем было давать надежду собственной жене, что она единственная и желанная? Это хорошо, что Иван набрался храбрости и начал столь честный разговор. Помимо этого, радует моя реакция. Я воспринимаю критику вполне нормально, без всяких обид. Значит, крыша пока окончательно не съехала. Только как объяснить одному из самых близких людей, что иного и быть не могло? Таково воспитание жителя 21 века, считающего женщину человеком, а не бессловесной свиноматкой, и ставящего семью превыше всего. Хотя в ситуации с Анной я ошибся, перегнув с чувствами. Можно было держать ее на расстоянии, указав определенное место, и никто бы не пикнул. Я все-таки царь. Именно в этом и кроется причина многих моих поступков. Сейчас в моих руках сосредоточена абсолютная власть. Боярская и церковная оппозиция уничтожена, заодно удалось купировать ситуацию с раскольниками. То есть внутренний враг повержен и не имеет ресурсов для противостояния царской власти. Армия, купечество, ремесленники и большая часть чиновничества вообще готовы на меня молиться. Надо ведь учитывать победы русского оружия, расцвет торговли, снижение налогов, рост доходов, заработавший социальный лифт и установление в стране верховенства закона. С последним не все так очевидно, но мы движемся в правильном направлении. Понятно, что у меня руки по локоть в крови и многие установленные нормы я нарушаю, не задумываясь. Все во благо народа, конечно, бы. Однако ко многим происходящим событиям я давно начал относиться, как к игре цивилизация. Признаюсь честно, что к людским судьбам и страданиям у меня уже другое отношение. На первый план вышло величие страны и уничтожение ее врагов. Благо под первым я понимаю развитие культуры, науки, промышленности и повышение благосостояния подданных. А во втором случае действую, подготовившись, берегу русских солдат, стараясь больше воевать чужими руками. Просто это вбито у меня под корку, как человека, хорошо знающего историю России. Раз судьба дала тебе шанс изменить ситуацию, значит, надо приложить все силы для этого. Относительно девок, то все просто. Жену я не люблю, а душа требует разнообразия. Вдруг завтра организм не выдержит и мне придется влачить жалкое существование в постели, как это случилось с Федей. Так, хоть будет что вспомнить. Поэтому Воробьева будет существовать и дальше, а контингент в нем регулярно обновляться. Я ведь никого не принуждаю, и все происходит добровольно. С войной немного иная ситуация. Здесь ничего не могу с собой поделать. Хочу совершить как можно больше деяний и вписать свое имя в историю страны. Понимаю, что спешу, но это уже сродни наркотику. Может, так власти влияют на человека? Брат по-своему воспринял мое молчание и продолжил. А ведь есть еще одно дело, грозящее перерасти в будущие сложности. Ты сам убедил семью, что необходимо самостоятельно воспитывать детей, уделяя им все свободное время. Я полностью с тобой согласен, дядьки и няньки не заменят ребенку родителей. Став отцом, я по-иному взглянул на наше детство. И ведь наш батюшка придерживался той же методы, часто проводя с нами время. Пусть времени нам уделялось гораздо меньше, чем хотелось. Сравни с Петей и Наташей, которые росли в другой обстановке, пока ты ее не изменил, Иван снова начал издалека, к чему столь длинное вступление. У тебя два сына, даст Бог, будет больше. Растут они быстро и уже через несколько лет начнут многое понимать. Поверь, найдутся доброхоты, которые донесут до царевичей слухи об отце. Еще и опишут свою версию происходящего. Врагов ты наплодил немало, и многие бояре затаили обиду. Иван сделал паузу и допил глинтвейн. Судя по раскрасневшемуся лицу и блестящим глазам, он немного захмелел. Так даже лучше разговор получается более откровенным. Тебя же постоянно нет дома. Оно и понятно, страна буквально кипит от перемен, поэтому за всем нужен пригляд. Только и сыновей ты видишь реже, а воспитывает их Анна. Пусть она умная и не желает зла своим детям. Однако по возвращении ее муж, немного побыв дома, сразу едет к любовницам. Теперь представь, что у нее на душе и как это может отразиться на характере царевичей в будущем. Угу. И я сам создал такую ситуацию, которую обратно не переиграть. Речь о здоровых отношениях в семье, конечно. Допиваю свой бокал и показываю Савве, чтобы он налил еще. Умеет Иван испортить настроение. Хреново, что он прав, а я даже о многом не задумывался. Для меня Анна, что-то вроде послушной собачонки, всегда радостно встречающий хозяина. Только если вместо ласки бить питомца, то он превратится в злобное существо, норовящего вцепиться в мучителя. Пока ситуация не зашла слишком далеко, значит, надо подумать, как быть с супругой. В крайнем случае, любой монастырь с радостью примет бывшую царицу. От своего образа жизни я точно не откажусь. Глава 14. Не было печали, купила баба порося. Последние несколько лет казне просто катастрофически не хватает денег. Зато сейчас не понимаю, чего делать со свалившимся изобилием. Вернее, уже придумал. Но обо всем по порядку. К моему несказанному удивлению, операция МММ прошла успешно. Проблем хватало, однако итог оказался даже лучше, чем я ожидал. Первыми в России появились венецианцы. Именно за эту часть у меня были наибольшие опасения. Оказалось, совсем наоборот. Группа поддержки из пятерки боевиков доставила золото, спрятанное в тканях и колониальных товарах, привезенных из Гавра. Гостей встречали особые команды, бороздящие Белое море между материком и островом Моржовец. Ребятам повезло заметить и перехватить южан, скрыв их от глаз иностранных купцов, покидавших Архангельск. Разгрузка корабля проводилась в Усть-Онеге. Это поселок, недавно построенный недалеко от Кии острова, где ранее располагался Онежский крестный монастырь. У меня большие планы на развитие севера. В первую очередь они связаны с экспортом продуктов переработки древесины. Мы стараемся сокращать продажу кругляка, заменив его досками и, конечно, дегтем. Поташем Россия давно не торгует, заменив его готовым мылом и смазками. Недавно порадовали коломенские мастера, изготовившие станок по производству шпона. А это значит, что вскоре стране начнет экспортировать фанеру. Впрочем, сейчас речь не о достижениях народного хозяйства. Венецианское судно быстро разгрузили и разобрали на запчасти. Корпус будет использован для строительства домов, а вот канаты, мачты и паруса пригодятся Архангельской верфи. Экипаж мы по-быстрому отправили в Польшу, где их поджидал отряд наемников, дабы сопроводить домой. Была мысль избавиться от лишних свидетелей, но нельзя ссориться с союзником. Надеюсь, что матросов перекинут на военный флот, и они не появятся в Европе, где могут начать болтать. А капитаны с офицерами будут молчать, ведь операция согласована с кланом Морозини. Вторым в русских водах появился флейт «Святой Николай» под русским торговым флагом. Однако из Дартфорда отплывал похожий корабль, приписанный к вольному городу Гамбургу и носящий имя Самсон. Понимаю, что по нынешним временам подобная маскировка – тяжелое преступление, ведь такой способ часто используют пираты. Это еще урон чести для капитана и владельцев судна. Однако на Николае верховодил весьма рациональный немец Робин Гассенс, больше всего ценивший золото. Под его командованием в основном находился русский экипаж, который просто выполнял мой приказ, не обращая внимания на международные соглашения. Европейцы сами часто используют уловку с флагом, когда хотят поправить дела, занявшись пиратством. Корабль встал в зимний док, а команду я перекинул на Каспий. От греха подальше, так сказать, летом немного переделанное судно отправится выполнять очередное задание уже с новыми людьми. За 5 лет разведки более или менее наладить работу русских представительств в Европе, где уже не удивляются нашим кораблям. Пока мы не мешали большим дядям делать бизнес, конечно. А вот третье судно, на котором должен был приплыть орден Нащекин, пропало. Собственно, ничего странного. Сейчас подобная ситуация не редкость, а скорее норма. Только не каждый корабль везет на борту годовой бюджет России. Сумма вышла, конечно, меньше. Но 3 аферы должны были принести чистыми более 1 000 000 серебряных талеров. Это очень много. Правда, Джакомо передал нам чуть больше, но те деньги предназначены на строительство флота. Здесь же речь шла о чистой прибыли. Кстати, венецианское, а затем генуэзское серебро сыграло с нами злую шутку. Когда вы так быстро вкладываете в экономику огромную сумму, то сложно избежать побочного эффекта. Если называть вещи своими именами, то в России начали расти цены. Сначала процесс был незаметен, но к концу года ситуация прояснилась. И хорошего здесь мало. Ранее нам удавалось производить недорогие товары, в том числе из-за дешевизны рабочей силы и сырья, ведь надо учитывать достаточно неудобную и затратную логистику, и вдруг дополнительные траты. Положение пока терпимое, но кроме промышленных товаров и оплаты труда, выросли цены на продовольствие, и вообще, увеличились расходы казны в целом. Поэтому я основательно задумался, что делать дальше, ведь вскоре появится алтайское и нерчинское серебро, а вслед за ними уральское и сибирское золото. Не ждет ли Россию судьба Испании, умудрявшейся только в этом веке, трижды объявить о банкротстве, с учетом того, что Мадрид является крупнейшим обладателем драгоценных металлов в мире? Ситуация выглядит дико. Чтобы не повторить испанский опыт, нужно быстрее развивать собственную промышленность. Для чего мне нужны рабочие руки, занятые в земледелии, а большая часть помещиков почему-то не спешит расставаться со своими живыми активами. Очередной замкнутый круг, однако, пока правительство делает расчет на переселенцев и оптимизацию сельского хозяйства. Вообще-то, главный помещик страны – это царь. Значит, я могу позволить себе эксперименты. Поэтому на юге обкатываются разные методы организации земледельческих хозяйств. Наибольшую эффективность показывают латифундии с наемными работниками и аналог совхозов, основанных на паевой системе. Скорее всего, эти схемы скоро будут массово внедряться на новых землях. Что касается ордена Нащекина, то он нашелся. Именно с ним я сейчас обсуждаю судьбу голландских денег. Богдан их не потерял, а перепрятал, так как не смог загрузить на корабль. Уж больно большой начался переполох, когда вкладчики почуяли обман. В итоге он сначала залег на дно, после чего ушел домой суши, с сопровождающими его боевиками. Судно же, скорее всего, попало в шторм или захвачено пиратами. Главное, что никто не догадался о русском следе. Авантюрист читал местную прессу и получал информацию из источников в правительстве Нидерландов. Скандал, конечно, разразился знатный, особенно когда до материка дошли новости из Англии. Голландцы подозревали в махинации фламандцев и стоящих за ними испанцев, что нам только на руку. Удивительно, но никто не связал между собой французскую аферу и англо-голландские пирамиды. Может, потому, что в Париже сразу вычислили виновника. Сложно сказать, будущее покажет. В данный момент меня волнует не разоблачение, а легализация огромной суммы. Вернее, проблема возникла с привезенным в Россию золотом. Как мне пустить в оборот гинеи и луидоры? Откуда им взяться в таком количестве, если купцы расплачиваются с нами серебром? Это все равно, что самому признаться в преступлении. Богдана я пригласил в Воробьево, где не только развратничал, но и проводил подобные встречи. Нечего давать заинтересованным людям повод задуматься. Иностранные разведки начали работать у нас весьма активно. С запуском волжского транзита стало сложно отличить купца от шпиона. Скорее всего, все торгаши работают на спецслужбы. Дипломаты тоже имеют свою агентуру, хоть многих предателей вычислила контрразведка. Башмаков не зря ест свой хлеб. В общем, отличившегося дворянина привели в мою комнату отдыха. Здесь полыхает камин, на который я люблю смотреть, размышляя о судьбах мира и России. Ха-ха, из обстановки в небольшом помещении расположились. Два кресла, секретер, журнальный столик, шкаф с парой десятков книг и больше ничего. Еще в комнате присутствует Савва, исполняющий роль охранника и слуги. Аксинья обычно сидит за дверью, всегда готовая исполнить капризы своего подопечного. Обычно это разные вкусняшки или глинтвейн, полюбившийся мне в последнее время. Орден Нащекин заслужил не только приватной беседы, но и составления плана по использованию полученного золота. Поэтому он расположился в кресле напротив меня, хоть едва притронулся к поднесенному бокалу вина. Кстати, итальянцы привезли в подарок 200 бутылок с весьма приличным напитком, и далеко не каждый получает право его попробовать. Ты сможешь добраться до денег, не вызвав подозрений? Ко всему прочему, я беспокоюсь о сохранности ценностей. Мы продолжили беседу после рассказа о злоключениях местного Мавроди. Золото спрятано в Гранинген, что на севере Голландии, расположенного вдали от берега и окруженного внушительными стенами. В прошлую войну город пережил длительную осаду, но устоял. Я сразу начал свозить туда золото, купив трактир, где сейчас хозяйничает твой человек, государь. Поэтому и забрать деньги несложно, главное, предупредить Маттейса. Это Матвей сейчас так прозывается, совсем онемечился, усмехнулся Богдан. Только надо ждать лета, чтобы подошло судно из Архангельска. Еще и тамошний флот начал лютовать, перекрыв даже дальние подступы к побережью. Говорят, французские и фламандские пираты сильно ударили по купцам. Значит, каждое судно, особенно из далеких стран, будут тщательно осматривать. Подхожу к большой карте Европы, подзывая орден Нащекина. Тот сразу понял, что нужно, и ткнул пальцем, указав расположение. Это знак Божий, или провидение направляет моих людей. Значит, есть основания считать, что я избран самой судьбой. Слушай новый приказ, обращаюсь к гостю, когда мы вернулись в кресло, деньги останутся в Европе. Более того, придется вернуть большую часть вывезенного в Россию золота. Отправим золото в вольный город Гамбург, где ты откроешь торговую компанию и банк. Торопиться не будем и кредитную контору запустим года через два. А вот с первым делом надо поспешить. У тебя же бабка, полячка, язык знаешь. Богдан сначала растерялся от столь неожиданного перехода, затем закивал, но сразу поправился. Она из русской шляхты и православная, государь. Польским владею, как родным. Я ведь детство и юность провел в имении под Смоленском. Не вижу смысла разводить политесы, поэтому сразу объясняю задумку. В Гамбурге уже 3 года живет Альберт Венисиус, младший брат известного тебе Андрея. Сначала я хотел назначить его главой русского подворья, но передумал. Так даже лучше. Второго человека, на кого можно положиться, зовут Антонис Кинеман. Он из немецкой семьи оружейников, владеющих мастерской по нанесению золотых и серебряных рисунков на доспех. После пояснения орден Нащекин снова кивнул. Один из братьев решил связать себя с государевой службой, вот я и отправил его в Европу. Оба моих человека уже достигли в городе определенного положения и стали уважаемыми негоциантами. Голландец торгует с колониями, а немец связан со Швецией. Фактически Кинеман продает русские товары, получаемые от моих людей. Тебе предстоит въехать в Гамбург под видом богатого, но незнатного польского шляхтича, лютеранина по исповеданию. Мол, ты с верными людьми сбежал от притеснений католиков. Сейчас идет война с Францией, поэтому религиозные разногласия обострились. Бюргеры примут тебя хорошо и не станут задавать лишних вопросов. А наличие денег сразу сделает тебя своим и вхожим в тамошние дома. Государь, но я плохо разбираюсь в торговле. Хоть и поднаторел в финансовых делах, когда запускал проект МММ. Может, ты найдешь более достойного человека, а мне бы иное дело, ведь закисну я с этими бумагами. Еще мне претит изображать из себя протестанта, слышу в ответ. На быстрое согласие никто и не рассчитывал. Оглядываю собеседника и замечаю некоторые детали. Все-таки прав был Иван Грозный, запрещавший подданным долго жить в Европе. Вот и Богдан, вроде русский, а выглядит как иностранец. И дело не в выбритом лице, длинных волосах и европейском платье. Чувствуется в нем какая-то инородность. Даже бокал с вином он держит иначе. При этом орден на щеке остается верным сыном России, иначе быть не может. Но из песни слов не выкинешь. Твоя задача – надзирать и помогать Венисиусу с Кинеманом. Вдруг они не выдержат испытания богатством или лихие людишки захотят поживиться за наш счет. Для этого с тобой поедут подготовленные бойцы. Что касается компании, то еще раз напомню о войне. Множество людей из той же Голландии захотят переехать подальше от боевых действий. И ты сам рассказывал про бесчинство пиратов. Из-за разбойников купцы начнут терять доходы и разоряться, что высвободит десятки толковых управленцев, приказчиков и моряков. Вам необходимо собрать ценных работников и открыть Гамбургскую индийскую компанию, сокращенно ГИК. Можете обозвать ее иначе, это дело вторичное. Основной деятельностью акционерного общества станет торговля колониальными товарами и перевозка чужих грузов. Только большую часть продуктов пойдет из России. Думаю, война не повлияет на потребности Европы в специях и шелке. Зато уже сейчас в тамошних водах возникла потребность в нейтральных перевозчиках. Вернее, все стороны конфликта поймут это через год-полтора. Следовательно, у вас будет время на закупку кораблей, формирование экипажей, а также строительство собственных складов, причалов и магазинов. Действовать надо с размахом. Для сокрытия происхождения стартового капитала выпустишь акции, большую часть которых разделите между собой. Однако небольшое количество надо передать нужным людям из магистрата и парочке богатых купцов. Поверь, твоя жизнь скоро изменится до неузнаваемости. Ведь тебе придется не только следить за компанией, но и бороться с разными врагами, включая завистников с пиратами. Ты еще вдоволь навоюешься, Богдан. Государь, столь важное задание, большая честь. Но я не готов изображать из себя протестанта, продолжал упрямиться авантюрист. Знаешь, для чего мне нужна компания, а затем и банк, вернее, деньги, которые они будут приносить в русскую казну. Война требует огромных расходов. Чего здесь неясного? Слышу в ответ, для того чтобы бить басурман у нас хватит собственных средств. Пока Россия не захватила Крым, конечно, вот тогда казне потребуются совершенно иные суммы, вздыхаю совершенно искренне, однако сейчас важнее другой проект. У меня есть договоренности с Карлом Шведским, что Россия в течение 10 лет может выкупить Ивангород, Орешек, Карелу и иные земли, утраченные в 1617 году. Сейчас в казне таких денег нет, вернее, они есть, но если мы расплатимся голландским или французским золотом, то все сразу выплывет наружу. Поэтому мне нужно серебро. Я потому и хочу открыть банк, чтобы через него отмыть взятые у европейцев излишки. Заметив удивление собеседника, поясняю ему схему, используемую мафией будущего. Банк – это суперпрочка, через которую можно прогнать любое количество сомнительного золота, получив на выходе легальные деньги. Чую, что Богдан по-настоящему впечатлен размахом создаваемого предприятия. Для меня же сейчас важнее торгово-транспортная компания, ведь европейское судоходство ждут тяжелые времена. Надо подсуетиться и захватить часть рынка перевозок, что вполне осуществимо, при наличии свободных денег. Получается, что это святое дело по возвращении исконно русских земель, Богдан. Кроме тебя, мне некому поручить столь важное задание. Еще и времени осталось мало. Вру и не краснею. Человек на замену найдется, Времени хватает, плюс, дело совсем не святое. По идее, России надо только внести нужную сумму. Думаю, года через три Карл сам напомнит о договоренностях. Французы всегда платили шведам золотом, дабы те проливали кровь за их интересы. Габсбурги предпочли одариться землей и минимальной суммой. Экономика наших соседей попросту не потянет многолетнюю войну. Зная шведского короля, есть уверенность, что он увязнет в Европе основательно. Государь, я готов пойти на такую жертву, коли речь о благополучии нашей державы. Ведь за Балтийское побережье однажды придется воевать, а это гибель тысяч православных душ. Если землю можно купить, то мы должны пойти на любое преступление, дабы сохранить людей. Орден Нащекин вскочил с кресла, выдав одновременно пафосную и толковую речь. Приказывай, я готов на все. Даже буду посещать кирхи, изображая иноверца. Нравится мне эта эпоха. Народ действительно готов на самопожертвование. Поверьте, не каждый готов стать ренегатом, хоть понарошку. Люди за веру идут на смерть, зато еще пейзанами легко манипулировать. Многие просто не ожидают столь изощренного цинизма, особенно от царя-батюшки. Главное, не увлекаться. Передаю Богдану папку с набросками плана, недавно пришедшего мне в голову. Я вчера хорошо потрудился на любовном фронте, всю ночь, кувыркаясь с одолисками. Зато с утра расслабленный мозг работал, как компьютер, выдав неплохой вариант инвестирования захваченного золота. Обрати внимание на беглецов, спасающихся от религиозных гонений. Во множестве они покинули Францию. Но сейчас у большей части из них, кроме самых богатых и лучших мастеровых, начнутся сложности. Мало кто понимает, что война за Пфальц продлится десятилетие, плавно перейдя в драку за Испанию. Более того, вскоре появятся желающие сбежать из католических стран. Ведь боевые действия начались в Южной Германии, а там вотчина Рима. Я уже разослал по Европе людей, но у них нет денег и надежного имени. Тебе же будет гораздо легче вербовать переселенцев. Мы тут заказали несколько заметок в голландских и английских газетах о том, как обогащаются торговцы на Волжском транзите. Заодно там будет и про немцев, осевших в России, хвалящих наши веротерпимые законы. Устроим в Гамбурге вербовочный пункт, дополнительно подыщем купцов, торгующих с нами. Пусть расскажут правду, нужную нам, конечно. Против такого соблазна не устоять человеку, оказавшемуся в безвыходных условиях. Вот мы и обменяем европейские деньги на их же людей. Мне кажется, что это достойный расклад. Далее мы более двух часов обсуждали детали проекта, захватившего ум шебутного дворянина. Все-таки ему предложили увлекательную схему, призванную принести пользу России. Я и сам пока не понимаю, во что выльется столь амбициозный проект. Мы ведь не только ограбили главных европейских игроков, но и лезем на чужую делянку. Только уважаемые господа привыкли сами ее окучивать. Речь идет как о больших деньгах, так и о влиянии, которое дает мощная торговая компания. Пока тяжеловесы будут воевать, кто-то начнет на этом зарабатывать, вытеснив старых игроков с рынка. А такие вещи не прощаются. Поэтому необходимо уделить большое внимание обеспечению безопасности и подкупу нужных людей. Работа еще только начинается. Забавно, что, получив огромную сумму, я снова гол как сокол. Ведь даже предполагаемый доход от ГИКа уйдет Карлу в оплату за утерянные дурним шуйским русские земли. Глава 15. Проверили ремни, неожиданности не будет, так точно, государь. После испытаний все сомнительные детали заменили на новые. Механизм смазан, и мороз ему нипочем. На 200 кругов точно хватит, а далее, лучше провести осмотр, отчеканил молодой мастер, вытянувшись во фронт. Еще два года назад работникам экспериментального цеха начали присваивать воинские звания, что вполне логично. Ведь большая часть продукции, изобретаемой и испытываемой в Коломенском, связана с армией. Пусть ребята относятся к инженерно-саперным войскам, есть у нас теперь и такие, но важно подчеркнуть их статус. Это не только мундир, но и целый пакет привилегий. Понятно, что нижние чины на многое не рассчитывают, но начиная с прапорщика, у мастеровых приличное жалование, квартира в двухэтажном бараке, рассчитанном на 4 семьи. В перспективе наиболее толковые получат участок и добротный дом в поселке, выросшем около усадьбы. Он скоро будет похож на небольшой городок со своей инфраструктурой. Еще все служащие экспериментальных цехов и военные, приписанные к полигону, получают дополнительный паек в виде зерна и овса для коней. Мне не жалко, а людям приятно. Хотя с продуктами у нас полный порядок, еще в столовой кормит обедом, а дети всех работников и солдат ходят в школу. Преподавание здесь на таком уровне, что позавидует академия или любой европейский университет. Математику у нас преподают офицеры-артиллеристы, а уроки литературы ведет Юрий Оссорин, сын известного писателя и внук святой Иулиании XVII, Иулиания Лазаревская, или Иулиания Муромская, урожденная Ульяна Устиновна Недюрева, в замужестве Оссорина. 1530-1604 святая Русской Православной Церкви, прославлена в лике праведных. Память отмечается 2-15 января. О чем говорить, если лекции по истории ребятам читает лично царь? Есть у меня такая слабость, люблю пообщаться с подрастающим поколением, заодно провести правильную идеологическую обработку. Только на мои нечастые уроки собирается и взрослая часть поселка. Я ведь рассказываю события прошлого в нестандартной форме. Яков Батищев 18, Батищев Яков Трофимович, ум, после 1735, механик и организатор производства, солдат Раниенбургского батальона, веневец по происхождению. После смерти Марка Сидорова, начавшего строительство Тульского оружейного завода, был прислан в 1714 году в Тулу Московской оружейной канцелярии на основании указа Петра и для продолжения и усовершенствования работ по устроению оружейного завода. Не только завершил строительство, но и создал целый ряд принципиально новых станков и машин для обработки ружейных и пушечных стволов, которые значительно ускоряли и улучшали производство оружия. В 1719 году переведен на Ахтинские пороховые заводы, начальником которых он вскоре стал, который божился, что агрегат будет работать, из молодых до ранних. Сообразительный парнишка случайно попал в помощники к мастеру, умудрившись за полтора года освоить токарное дело и превзойти своего учителя. Я сразу отправил самородка в школу, без отрыва для производства. И вот, по прошествии 3 лет юный мастер самостоятельно выполнил сложнейшие задания. В Коломенском вообще подобралась талантливая команда, где на первые роли выходит молодежь. Чуть позже один из них будет развлекать публику фейерверками. Вообще-то, Васька Корчмин 19, Василий Дмитриевич Корчмин, иногда ошибочно Кормчин, до 1671-1729, ближайший сподвижник Петра Великого, русский главный царский инженер, ключевая фигура в Петровской армии, один из создателей лучшей артиллерии своего времени, как рода войск, в том числе конной и корабельной артиллерии, конструктор пушек и новых видов вооружения, изобретатель боевых ракет и огнемета, мастер фортификации и осадного дела, участник многих петровских баталий, при этом трижды был ранен, военный разведчик, ведущий пиротехник, создатель фейерверков и главный фейерверкер аллегорических феерических театрумов, гидрограф, пионер в поиске и создании новых водных путей, промышленник, создатель частных предприятий, работавших на оборону, занимается пушками и ракетами. Хотя я планирую создать для самородка отельную структуру, которая будет заниматься станкостроением, но частенько мастеровым дают работы для гражданской области. Однако не стоит забывать о главном предназначении цеха. Именно Яков в короткие сроки построил качающуюся платформу для Воронежского полигона, после изучения которой меня посетила очередная гениальная идея. В первую очередь я подумал о детях и разнообразии досуга подданных. Однако многие европейцы считают русского царя тираном и чудовищем, пьющим на завтрак кровь подданных. Утрирую, но моя репутация скоро будет похожа на недобрую славу Ивана Грозного. Причина тому банальная зависть и злоба. Я ведь пресек взяточничество, в том числе на таможне, разрушив схемы различным гешефтмахерам. К тому же Россия начала продавать готовые товары, вместо сырья, нанеся по махинаторам еще более мощный удар. Добавьте запуск Волжского транзита, ударившего по интересам даже крупных компаний, вроде голландской и ост-индийской. Внутренние враги тоже постарались, особенно попы, разнося мифы и сплетни. Вот вам готовый образ, которым можно пугать европейское общество. Я же за 6 лет написал и издал дюжину детских книжек, организовал несколько праздников, вроде елки или зимних игр, придумал десяток игр, начал выпускать велосипеды и создал индустрию производства игрушек. Какой-то странный получается деспот и садист. Ладно, плевать на недоумков. Платформа натолкнула меня на создание карусели. В России такой забавы пока нет. Говорят, французы изобрели чего-то подобное, но сомневаюсь, что тамошние инженеры превзошли моих умельцев. Можно подумать, мол, Царь Самодур развлекается, отвлекая рабочий люд от важных дел. А кто-нибудь вообще задумывался о сложности изготовления подобной конструкции, располагая весьма скудной производственной базой? С инструментами сейчас тоже беда, но у парней получилось. Более того, они успели к сроку и заслуживают премии. К чему такая спешка? Ведь недавно отгремели рождественские гуляния и зимние игры. Просто 20 января день рождения моего старшего племянника, Миши Марткина, который необходимо отпраздновать красиво, заложив новую традицию. Плюс, большая часть знати, включая нашу родню, съезжается в Москву, где проводит январь и февраль. Зимой мы не воюем, деловая активность существенно сокращается, а в имениях особо делать нечего. Вот высокородные товарищи развлекаются, как могут. Заодно порадую своих высокородных подданных. Для простого народа карусель пока слишком дорогая игрушка. Касаемо нашего семейного праздника, то я собрал не только прямых родственников, но и породнившиеся с нами семейства. К моему удивлению, набралось их немало. Летом мы сыграли свадьбы Екатерины с Петром Долгоруковым и Марии с Михаилом Воротынским. Со вторым бракосочетанием возникли небольшие сложности. Жених и невеста, троюродный брат с сестрой, и подобный союз требует одобрения церкви. Я предложил Маше выбрать другого мужа, но она заупрямилась. Уж слишком по нраву ей пришелся последний представитель черниговской ветви Рюриковичей. Мне Михаил тоже понравился. Несмотря на молодость, он хорошо проявил себя в Министерстве промышленности, удивив отличным образованием и здравостью суждений. Думаю, через годик назначить зятя товарищем министра. В общем, все складывается неплохо. Осталось выдать замуж Феодосию, дождаться, когда Наталье исполнится 16 и можно выдохнуть. Все-таки 7 сестер, это многовато. Ведь за каждой надо дать богатое приданое. Затем рассовать на хорошие места новую родню, что весьма непросто. Зато семейные празднества у нас становятся все масштабнее. В Коломенское приехало более 80 гостей, включая 20 детей, ровесников Михаила. Собственно, для мелких аристократов и проводится праздник. Хорошо, что недавно строители сдали помещение для принятия множества гостей. Сейчас опробуем новинку, затем торжественный обед и большая часть народа разъедется по домам, благо им недалеко. Между тем собравшиеся ахнули, когда слуги сдернули ткани, скрывавшие карусель. Оно и не мудрено. На круглой платформе располагались деревянные лошадки и олени, запряженные в небольшие сани. Выглядит все красиво и таинственно. Детей постарше мы посадим на крупы игрушечных животных, а малышня поедет в возках. Дабы не терять время, начинаю раздавать команды. Федор, сажай Мишу на коня. Не бойся, платформа крутится тихо, приказываю Марткину, который сразу разобрался в схеме работы механизма, бери Машу на руки и сам садись в сани. Петр и Юрий, вы тоже с нами. Выберите племянников постарше, кого разместить на животных. Это я уже обращаюсь к Волконскому и Баритинскому. Надо соблюдать старшинство, поэтому первыми поедут мужья Евдокии, Марфа и Софи. И царь с наследником, конечно. Поэтому я первым вступаю на деревянный пол платформы, подпрыгиваю, оценивая устойчивость. Вроде порядок. Сажусь в декоративные сани и протягиваю руки. Расторопные няньки тут же передают мне счастливого Сашеньку. Володя еще слишком малый остался в доме. Пока народ рассаживался под комментарии и советы пришедших в себя родственников, ко мне подбежала Наталья. «Я тоже хочу прокатиться на лошадке», — смешно надув губки восклицает сестренка. «Так, все места заняты. Поедешь после нас. И вообще, ты девица и нечего лезть вперед старших». Судя по недовольному взгляду, сестрица хочет стать первопроходцем вместе с нами, что подтвердили ее дальнейшие слова. «Ничего страшного, мне будет удобно и на олене». Не дав мне возразить, Наталья вскочила на животное, усевшись на нем женской посадкой. Вот что с ней делать, не ругать же прилюдно. Нарышкиной сегодня нет, та может хоть иногда одернуть шебутную дочку. Машу рукой на это непотребство и оглядываю платформу. Вроде все расселись. Поехали. Командую Батищеву, дабы тот начинал крутить ворот, вращающий механизм. Что тут началось? Пусть карусель крутилась тихо, но это было завораживающе. Даже я вспомнил посещение городского парка с детьми в своем времени. Столько было у них восторга. Чего говорить о юной поросли из 17 века. Их состояние можно выразить одним словом – счастье. Ну и детвора не сдержала эмоций, огласив окрестности дружным радостным криком. От мелочи не отставала Наталья, мотавшая ногами от восторга. Значит, затея удалась. Кто молодец? Правильно, один мутный попаданец. Я тоже радовался происходящему, обняв смеющегося сына. Только у меня свой резон. Изготовление столь сложного для русской промышленности механизма – самый настоящий прорыв. Мастера сделали невероятную работу. В процессе производства умельцы применили новые способы обработки металла, фактически создав прообраз токарного станка. Кто не видел, на чем сейчас работают люди, меня не поймет. Грубо говоря, это шаг в освоении новых технологий. И сделали его русские мастера, что особенно важно. Поэтому я радуюсь не только виду счастливого сына, но и успешному окончанию сложнейшей работы. Знали бы вы, скольких нервов мне все это стоило. Ведь многие вещи сначала пришлось объяснять на пальцах. Зато каков эффект? Ну, и с запуском цеха по изготовлению станков тянуть нельзя. Завтра посоветуюсь с мастерами, все посчитаем и начнем. У меня очень серьезные планы на производство многих деталей, импортируемых из Европы. По закону пакости в каждой бочке меда всегда окажется ложка дегтя. В нашем случае это целый ковшик, регулярно отравляющий жизнь мне и окружающим. Неужели правы сторонники теории невозможности изменения врожденных черт характера при помощи воспитания? Ведь я приложил немало сил, пытаясь привить человеку здоровые принципы. Несложно догадаться, что речь идет о Петре. Все не могу понять, где я просчитался. Или ситуация предопределена судьбой и дурью матери брата? Не может же Нарышкина быть настолько недалекой, дабы лично сломать судьбу сына? И что произошло с самой вдовствующей царицей? Неужели она столько лет притворялась? Это как надо ненавидеть детей мужа от первого брака. Она ведь буквально ослеплена ненавистью и крушением планов возведения сына на престол. Вернее, мадам хотела порулить сама. Мне тут сделал обзорный доклад о событиях последних 10 лет. Пусть доказательства косвенные, но можно смело утверждать, что Наталья Кирилловна знала о готовящемся бунте стрельцов. Более того, царица вполне осознанно выступала на стороне Артамона Матвеева, стоявшего за этой интригой. А ведь в моей истории тетеньке удалось усадить свой жирный зад на русский трон. Пусть формально правили Иван и Петр, но вплоть до своей смерти Россия рулила именно Нарышкина.